Е-е-е-е. 2-0-1-0, я. Клэк, а. Я. Е-е-е-е-е. You mean you get the form of feel, shit a few, yeah. Call out your name like a sugar plum, a poo bear. I'm always on the road, holy ever home. Always busy as yes, busy as yes, can't talk from the phone. I know you like already walk around frustrated, busy getting sure. How long can you to meditate it? Listen, I'm just motivated. I do just my ass, the from the ground, try to elevate it now. Только закрывает двери, я забываю о том, что когда-то верил, что вокруг меня порой звери. И не пройдет недели, как я пойму, что отрезал не в том месте, не там, где я верил, как не достать лето из девятипального шторма. Когда за шторами души темно, сыро и больно. Невольно начинаешь верить слабо фальши. Хотя изменился не то, что был раньше. Дальше больше сбивает с ног судьба, зараза такая. Я понимаю, что не впервые скалим поднимаясь. И верю, что в рай откроются двери. И на пути не будет кочек, чтоб пройти спокойно до конца. Остаток своего пути, а. Остаток своего пути, а. Yeah, yeah, yeah, yeah.